Przed nami to nie skaże, że mogę nas ciebie. Zimie stopnie co słońce, no bez bajszych pacjer. Zimira patiami, a stanu co bizna. I staraja planeta, a stanica dna. Одна, одна. Ты смотри, что видишь ты. Новый мир ведь полон чистоты. Посмотри, как сходит та звезда. Она здесь точно навсегда. Откройся миру и забудь о том, что были войны и кошмар другом. Мы улетели от родных пенат, но в нашем доме все моря кипят. Мир простой и обернись на миг. Эту стену все победит. Вывай на грыз воды. Раскройся лучше и влюби. Как смириться с тем, что вокруг? Не видно неба голубого круг. Как ужиться с островом надежд, где все не знают, где его рубеж? Вся история падет с нуля. Новая земля. Новые судьбы в новый мир вошли, но такими же остались мы. Остались мы. Остались мы. Может быть, у нас талант проснется, тот мир не повторить. У нас всех хватит разума создать беспечную. Yeah.